Хорошая мысль, в следующий раз буду аккуратнее, но я невероятно счастлива, что все так здорово работает. Варга хотел выйти на орбиту, но я подумала, что стоит продвигаться медленно. Подруги дружно уставились на нее, затем друг на друга. «Орбиту?» – переспросили они с немалым удивлением во взглядах. Тейлор ухмыльнулась. Эми уставилась на нее и негромко вздохнула. «Ты такая одна, думаешь, и впрямь смогла бы?» «Конечно, знаешь же, мне на самом деле не требуется дышать. Когда я у Михиби, то не могу улавливать достаточно кислорода из воды, чтобы работал настолько энергоемкий организм. Физиология демонов работает на совершенно иных физических принципах. Варга говорит, что я могла бы болтаться в вакууме так же просто, как и на дне океана. Температура тоже не проблема. Если бы Симург где-то там не болталась, у меня было бы искушение отправиться и поглазеть на Луну, но я не знаю, как она отреагирует. Вероятно, колоссальным сбросом массы, а затем свалит на Марс», фыркнула Лиза, заставив Тейлор и Эми дружно рассмеяться, вопя всю дорогу в голос. «Я все еще не уверена. Может, нам стоило бы проверить систему слежения и посмотреть, была ли от нее реакция», заметила девушка в синей чешуе. «Я так и сделаю». Потом они досмотрели видео, после чего Лиза объявила: «Согласно моей силе, которая, кстати, думает, что это лучшая игрушка на свете, и наверняка желает, чтобы я могла так, в пике вы набрали где-то около 73 тысяч футов, чуть более 6 махов в 423 милях от залива. Не так плохо для испытательного полета прототипа», впечатленно глянула умница. «Хотя стабилизация у этой штуки малость хромает. Думаю, тут надо больше сопел», заметила Тейлор. «Два, это казалось адекватным, но удерживать равновесие сложно, даже если делить поток от каждого на две струи. В следующий раз добавлю парочку и распределю так, чтобы указывали друг от друга. А почему ты так не сделала в этот раз?» — поинтересовалась Эми. «Не подумала», — вздохнула Тейлор, вызвав усмешки у подруг. «Эй, не могу же я обо всем думать. Ни Варга, ни я никогда раньше не летали, во всем разбирались по ходу дела. Я была просто счастлива, что умудрилась заставить водяные ракеты так здорово работать. Знаете, это не просто выбрасывание воды под высоким давлением из отверстия, динамика течения очень важна и очень сложная. По такого рода полетным системам не так уж много публикаций. Интересно, почему?» — улыбнулась Эми. «Без понятия. Это же так очевидно, когда у тебя имеются демонические силы творения материи». Тейлор пожала плечами и улыбнулась в ответ. «Вода, однако, отработала прекрасно. Нет необходимости использовать никакое экзотическое топливо из тех, о каких я задумывалась. В общем и целом, наверное, это хорошо. Некоторые из них немного токсичны», — полудемон обдумала вопрос, — «и взрывоопасны, и коррозию вызывают». Эми покосилась на Лизу и громко прошептала: «Мы, пожалуй, разминулись с катастрофой вот на столечко», — и развела кончики когтей на большом и указательном пальцах примерно на четверть дюйма. «Наверняка», — с умным видом кивнула Лиза. «Хорошо, что нам везет. А теперь нам всем надо придумать, как обеспечить нам возможность летать. Никакой материализации, значит, никакой генерации напора по мере потребности», — продолжила целительница спустя секунду расстроенным голосом. «Баки из ЭВМ способны выдержать практически бесконечное давление, а в сочетании с фрактальным свертыванием, я бы могла устроить что-то интересное», — подумала вслух Тейлор. «Вообще, я над этим задумывалась. Быть единственной, кто способен на такой трюк, кажется не очень-то честным. Но даже так, в конечном итоге у них будет предел, которого я не имею», — глубоко задумавшись, Дина девушка постучала пальцем по морде. «Я продолжу над этим работать», — наконец сказала она. «Должен быть способ. Пожалуй, крылья могли бы являться одной из возможностей», — высказалась Лиза. «А, конечно, у меня на эту тему придумано несколько форм, которые могут сработать», — с энтузиазмом отозвалась Тейлор, возвращаясь к ним. «Потребовалось время, но Варга разработал жизнеспособный, кажется, дизайн и еще несколько на его основе, которые придумала я. Один-два прекрасно масштабируются до довольно дурных размеров. Но если мы так поступим, никто не будет сомневаться, что происходит что-то странное. Если в небесах взревут полноценные драконы, уйма народу будет пялиться на нас с такими лицами. Особенно, если они достаточно велики, чтобы слопать бастон. И насколько большим ты на самом деле думаешь такого сделать?» — потрясенно поинтересовалась Эми. «Ну, вообще-то, если делать достаточно большим и с достаточно низкой плотностью, В сочетании с силой варги и строением, Тейлор перебралась к ближайшему компьютеру и после короткого поиска вывела изображение, отступила на шаг и безмолвно указала на него. Обе девушки воззрились на экран, затем развернулись и впились в подругу с недоверчивыми выражениями на лицах. «Да ты, блин, меня разыгрываешь?» – выдохнула Лиза в оцепенелом изумлении. «Неа, все осуществимо, учитывая, сколько массы нам сейчас доступно в полной форме варги, и поменяв структуру, чтобы кости были полые как у птицы, итог получается вполне содержательный». «Содержательный!» – выкрикнула Эми, и ткнула пальцем с совершеннейшим потрясением на лице Янты. «Это шутка ахна безумная. Размах крыльев, должно быть, больше мили. А, как минимум», – зубасто улыбнулась Тейлор. «Мы оба весьма заинтересованы посмотреть, возможно ли это, но цифры убедительные. Хотя выходит чуток бросающимся в глаза. Думаю, люди могут заметить». Лиза изумленно уставилась на нее, на картинку, прекрасно отрисованное изображение фэнтезийного дракона. «Эта чертова тварь сидит на одной горе и наклоняется к другой», наконец слабым голосом произнесла она. «Два. Думаешь, что можешь обернуться чем-то такого размера? Давай отложим на другой раз», Тейлор просто пожала плечами. «И, как ты и говорила, где-нибудь подальше от людей. Гигантский дракон посреди залива вызвал бы определенное беспокойство, еще большее, чем 400-футовая с гаком версия Годзиллы, помахивающая всем вокруг», еле слышно отозвалась Эми. «Я-то думала, что у меня хорошие представления о твоих возможностях, но ты в очередной раз умудрилась доказать, что я ошибаюсь. На самом деле целесообразнее делать его больше, чем меньше, принимая, что прочность материалов достаточно велика», мирно указала Тейлор. «Хотя маленький был бы прикольным. Вообще-то, у меня на этот счет самой есть несколько идей, но я еще прорабатываю детали», Эми пришла в себя от удивления. «Как разберусь, дам знать. Но пока, поглядите, что я сделала». И она направилась в мастерскую. Тейлор, с любопытством покосившись на Лизу, двинулась следом. «Ух ты, круто!» — произнесла она секунду спустя. «Что думаешь, Эми, реально замечательная работа», — с удовлетворением оценила подруга. «Хотя вижу несколько мест для улучшения. Это только прототип. Я знаю, что тут нужно поработать. Но, думаю, вместе мы можем сделать это очень эффективно». «Я тоже. Ладно, я пойду и починю все, что повредило, затем вернусь, и мы сделаем еще одну и повозимся с ней. Если переместишь это туда, вот так, затем подстроишь этот кусочек, должно быть лучше». «Эй, да, великолепно, я не заметила. Хорошая работа. Спасибо. Увидимся минут через 40 часов, или около того. Надо удостовериться, что я не повредила ту чертову опору моста. Если что-то обвалится, конца этому не будет. Скоро увидимся». Тейлор покинула здание, Эми заперла за ней дверь и повернулась к ухмыляющейся Лизе. Девушки рассмеялись и вернулись на место пересматривать запись. «Это так забавно, как ее снова и снова заносит», — хихикнула Эми. «Надо показать Вики, на этом фоне ее первый полет выглядит профессиональным, а он таким реально не был. Хотя я все равно хочу быть в состоянии проделать то же», — заметила Лиза. Девушки дружно вздохнули. Эми кивнула. Она собиралась уделить больше внимания работе над собственными идеями по полету. По разбитой дороге рокотал 10-тонный грузовик, прокладывая путь через доки Брактон-Би. Сидящая в нем парочка озиралась вокруг со смесью любопытства, нервозности и предвкушения. Они ехали много часов, добравшись до восточного побережья из местечка в Нью-Джерси, бывшего чем-то вроде транзитного узла для товаров вроде тех, что были у них в кузове. Тех, что были похоронены в середине партии бутилированной воды, со всеми бумажками, демонстрирующими, что жидкий груз был единственным в машине. Даже данные по весу и документы товарной инспекции с границы штатов идеально совпадали. Они были очень хороши в своем деле. «Так кто все же этот Эберт?» — поинтересовался пассажир у напарника. Босс не слишком распространялся по поводу всей этой работы. «Любезность от старого Антония из Нью-Йорка», — крякнул его коллега, выкручивая руль. Машина попала в рытвину. «Что-то типа семейных уз со старых времен. Парень, должно быть, серьезно повязан, но я никогда о нем не слышал». «Что означает, что он реально повязан?» «Антония немногим оказывает любезность, и неважных среди них нет. Важный и неизвестный — это высокий полет. Полагаю, так, лучше не задавать много вопросов». По всей видимости, организация этого парня отделилась, выйдя из тени. «Докеры, такие вот дела». Они переглянулись. «Хорошее прикрытие. Впечатляет. Интересно, в каком он бизнесе? Не спрашивай. Серьезно, не спрашивай. Босс, может, и не возражал бы сильно, но другие из-за таких вопросов чувствовали бы себя неудобно. Предупреждающе покосился водитель на коллегу. И поверь, если разозлишь друга Антония, кузина твоя не поможет. Не боись, в бетонных ботах я выгляжу ужасно, фыркнул, почти рассмеявшись, пассажир. И знаю, когда держать рот на замке. Дороги тут ужасные, проворчал водитель. Спорю, копам соваться не дают. Нарочно, а как думаешь? Оглядись, мужик повел свободной рукой и понизил передачу, входя в поворот. Весь район точно зона боевых действий. Слышал я, что в Брактон-Бию и драк между кипами, но простите, столько урона? Нет, это все тщательно организовано. Я такое видел в Чикаго и Филе 3. Требует серьезных затрат времени, силы денег, но работает. Торчки хороший штрих, заметил пассажир, глядя на пару мужичков в лохмотьях, сгорбившихся в дверях, мимо которых они проезжали. Выглядит натурально, и наверняка уже отзвонились вперед. Спорю, за нами следили с тех пор, как мы свернули с шоссе. Люди типа Эберта осмотрительны, или же расплачиваются. Пассажир пригляделся повнимательнее к следующему наркоману, которого они миновали. Уверен, уточнил он с сомнением, это даже для нашего бизнеса отдает паранойей. Вполне уверен, отозвался приятель, иначе их тут многовато, и все на реально хороших местах, чтобы видеть все и не слишком на этом прокалываться. Но я-то могу сказать, ух ты. Следующие полмили в кабине грузовика царило молчание. Пассажир открыл пакет чипсов и пощипывал, пытаясь выглядеть наблюдателем и не слишком на этом проколоться. Видел ту штуку, что пролетела недавно. Поинтересовался он чуть погодя. Думаю, какой-то кейп. Оха быстро пронеслась в том направлении. В Брактоне их что червей? Хмыкнул водитель. Я тут проезжал пару раз по дороге в Канаду. Там на шоссе в нескольких милях хорошая стоянка для грузовиков и действительно классная бургерная в центре города. Кипы по всему чертову местечку. И банды. Та куча нациков, Империя 88, затем азиаты с лунгом и еще другие поменьше. Плюс это чмо-толкач, который всех в момент выводит. Интересно, почему их здесь столько? Без понятия. В Нью-Йорке еще больше, но там и народу до черта поболее. В этом местечке, слыхал, пропорция выше, думаю, выше, чем где угодно, и к тому же есть реально мощные, та цыпочка, слава, вроде как почти такая же крепкая, как Александрия, видел ее в сети, улыбнулся напарник, вполне себе видок, однако всего-то около 18, по мне так слишком молода, опыта никакого, осклабился водитель приятелю, справедливо, интересно, а кого это я видел, чтоб направлялась в эту сторону, наверное, одна из тех ящеров, что болтаются по округе. Ну, знаешь, семья, ты же должен был видеть ту ахную безумно здоровую тварь, таскавшую корабль пару недель назад, это часами висело во всех новостях. Б, они здесь? Мужчина побледнел. Я думал, они большую часть времени проводят под водой. Босс говорил, у них теперь офис в этом самом СРД. Сказал, кто-то из них может болтаться по соседству, и чтобы, если встретим их, вести себя очень уважительно. Антонио ему заявил, что если мы их выведем из себя, то разозлим его, и я не знаю, что напугало его больше. Господи, у босса Эберта связи круче, чем я думал. Антония и старые семьи, да еще и семья, теперь вид у пассажира был встревоженный. Он пригладил волосы руками и поправил галстук. Интересно, как они получили такое имя? Есть пара мыслей, пробормотал водитель, поворачивая налево к заливу. И ни об одной я не собираюсь никому рассказывать, особенно если прав. Слишком уж много неприятностей, лучше держать рот на замке, быстро огляделся он, и тебе тоже, Бенни, порой ты слишком много болтаешь, Бенни нахмурился, но не мог отрицать этого обвинения, ему нравилось общаться с людьми, однако он уже начинал задумываться, действительно ли стоило вызываться добровольцем именно на эту работенку, сглотнув, мужик решил вежливо кивать, говорить как можно меньше и забрать деньги. Порой специальная доставка была рискованным делом не только по причине властей. Это здесь, увидели они ограждение в конце дороги с комплексом зданий за ней. Будка охраны была за довольно простеньким шлагбаумом на резком повороте направо, с двумя мужчинами на виду, наблюдающими за приближающимся грузовиком. Отсутствие видимого оружия заставило обоих приезжих напрячься, это попросту означало, что тех прикрывают откуда-то из слепой зоны. «Будь паинькой, Бенни», — негромко произнес водитель, уловил. Они снизили скорость и остановились у шлагбаума. Один из мужчин подошел к месту водителя, опустившего окно, а другой наблюдал с безопасного расстояния с рацией в руке и напряжением во взгляде, постреливая глазами по сторонам, но все время возвращаясь к ним. Доставка для охраны СРД, трансконтинентальные поставки. Удостоверение. Водитель передал карточку удостоверения с фотографией, на лицензии грузоперевозчика также было фото и путевой лист. Охранник все проверил, обошел грузовик, сравнил номерной знак с листом и вернулся к окну. «Езжайте в ворота, поверните налево, затем прямо вдоль домов. Вам к двери, помеченной 6А. Паркуйтесь там. Мистер Эберт и Марк, наш глава безопасности, к вам присоединятся. Пожалуйста, оставайтесь в машине, пока они не прибудут. Скорость не выше 10 миль в час, и больше никуда не сворачивайте». «Да, сэр», — произнес водитель. Получил свои документы обратно, поднял окно и дождался, пока поднимут шлагбаум. Медленно проезжая внутрь, он в точности следовал указаниям. Оба они самую чуточку вспотели. «Интересно, зачем те башенки вокруг между двумя заборами?» — произнес Бен ничуть погодя. «Без понятия. Наверняка зачем-то, о чем нам знать не нужно». Водитель тяжело посмотрел на вспыхнувшего коллегу. «У чересчур любопытных нет будущего, Бенни. Я это знаю, Руди. Ничего не могу поделать. Постарайся. Всерьез и как следует». Вскоре они засекли нужное место, подтянулись под свист пневмотормозов, затем вырубили двигатели и молча сели ждать. Бенни открыл очередную пачку чипсов и предложил Руди. Приятель взял горсть. Они оба были в процессе потребления, когда мимо протрусило ярко-синее, очевидно, женского пола рептилиеобразное создание с длинным хвостом и в броне, дружелюбно помахав им и одарив зубастой улыбкой. Мужики застыли, провожая ее взглядом, затем переглянулись. «Серьезные связи, ага, не задавать вопросов», — уловил. И они вернулись к ожиданию, оглядываясь в поисках чего-нибудь еще необычного и гадая, сколько же стволов нацелено на них в данный момент. «Ну, думаю, нам определенно необходимо обновить рейтинги Сауриал», — Ханна смиренно обвела взглядом стол, за которым поспешно собрали встречу. «Снова. Теперь определенно рейтинг технаря», — кивнул с на изумление довольным видом Колин. «И довольно высокий. Я бы сказал, как минимум 5, а может и 6. Само устройство довольно простое, но подразумеваемая способность изготавливать несколько вариативных систем экстраординарна. Полагаю, Раптавр следует присвоить такой же рейтинг по тем же причинам, если не более высокий. Ее работа над...» — он затих. То, что в любых других устах было бы вдохновенным монологом, резко оборвалось. Все посмотрели на него. Легенда и дракон переглянулись. Первый, судя по виду, забавлялся. Директор Питгот прочистила горло. «Да, спасибо, Колин. Полагаю, соответствующий рейтинг технаря в самом деле следует отобразить в их деле. В случае Сауриал, еще и рейтинг движка», — вставил бесстрашный, известный своим друзьям как Крейг. Большую часть прошедших 6 недель он отсутствовал по семейным делам, его отец неожиданно скончался, оставив героя помогать матери расхлебывать все в Провиденсе. За текущей активностью в городе он следил, но до сих пор лично не сталкивался, поскольку вернулся всего 2 дня назад. То, что, как рассказал Ханне Итан, чтение дела семьи заставило парня почти полчаса ругаться себе под нос, заставляло женщину испытывать к нему явное сочувствие. «Да, и высокий», — согласился Робин. «Бога ради», — она перешла на сверхзвук. «Черт, да кипов, способных летать так быстро, по пальцам пересчитать», — он покосился на легенду. Тот кивнул. «Это редкость. Превышение скорости звука не так уж необычно, вдвое быстрее уже сильно выше среднего уровня, но 6-кратная скорость звука ставит ее в один класс с очень немногими, и у нас нет реальных причин думать, что это была максимальная скорость. Полагаю, весьма маловероятно, что это было хоть сколько-нибудь близко к теоретически максимальной скорости, которую она могла бы развить», — с задумчивым видом прокомментировал Колин. «Есть значимые свидетельства, предполагающие, что члены семьи переносят просто абсурдный уровень нагрева, по меньшей мере, 1000 градусов. Она явно в состоянии принять чрезвычайно жесткие удары. Мы видели, как она ударилась в бетонную опору моста с достаточной силой, чтобы оставить трещины», — рассмеялась и попробовала снова. «Мы знали, что она высокоранговый бугай, но могли недооценить этого». Технарь обвел взглядом стол. Кое-кто кивал, а директор Питгот выглядела слегка встревоженной, да еще и призадумалась. «В любом случае, Она прекрасно подходит для крайне высокоэнергетичного маневрирования. Система слежения продемонстрировала, как она зашла на разворот в сверхзвуке, который, как показали мои вычисления, на пике дал более 19,3 г, это далеко за пределом, где любой человеческий пилот потерял бы сознание и наверняка умер. Насколько мы знаем, не было использовано никаких компенсаторов энергии, так что она должна была быть в состоянии справиться с возникшими нагрузками. К тому же она провела более получаса на высоте, достаточной, чтобы там фактически не было доступного кислорода, что означает, что либо она может обходиться без него, или же взяла его с собой, предположительно посредством той же способности, что позволило создавать воду. Остановившись, он снова посмотрел на директора. Женщина задала очевидный вопрос, которого он ждал. Насколько быстро и как высоко, не могу доказать так, чтобы не осталось сомнений, но не удивился бы, если бы она могла достичь орбиты. На работающей на воде доске для серфинга, выдавил Итан под ошалелое молчание, накрывшее стол. «Верно», — кивнул Колин. «Чтоб меня, нам нужна совершенно новая классификация для деятельности семьи», — вздохнула батарея. «Или же просто сдаться, отложив к вещам, которые только другой ящер в силах понять, и заявить, что этого никогда не было. Я за», — пробормотал Итан. «Так жизнь стала бы намного проще». К сожалению, несмотря на искушение отвести взгляд и сделать вид, что нет никаких сверхзвуковых ящеров, носящихся над головой, мы не можем всерьез так поступать, вздохнула директор. Но покуда они не наносят реального вреда, остановить их также не можем. Было бы здорово заставить их оформлять полетные листы, но правила для полета паралюди не требуют этого, принимая, что те держатся в стороне от обычных воздушных трасс. Она вышла на сверхзвук очень далеко от берега, и вернулась на такой высоте, что была далеко над гражданскими коридорами. Пока что все это было законно даже для случайно взятого кипа, не говоря о группе с их нынешним статусом. Хотя, возможно, было бы неплохой идеей выдать ей ответчик системы государственного опознавания, вместе с копией летного руководства СКП. Просто чтобы предотвратить любое недопонимание, легенду, как заметила Ханна, все происходящее скорее забавляло. Я удостоверюсь, чтобы они получили соответствующий пакет, отозвалась Эмили. А что нам делать, если другие члены семьи начнут экспериментировать? Негромко поинтересовался Карлос. Раптавр — это одно, покосилась на него директор. Если я однажды утром проснусь и увижу над головой кайдзю, то могу и уволиться, или застрелиться, или и то, и другое. Уверены, что кайдзю действительно не может летать, осведомилась Ханна, в шоке от одного только предположения. Все посмотрели на нее, затем на Колина. «Подозреваю, технология прекрасно масштабируется», – пожал плечами технарь. «У меня самого возникла та же мысль, когда я был свидетелем испытательного полета Сауриал. Это доставляет неприятные ощущения. Это оно страшно, вот что это», – проворчал Итан, в задумчивости подкидывая карандаш за кончик и ловя его. «В первый раз, как вы об этом упомянули, это меня напрягло. И каждый раз, как кто-то возвращается к этой мысли, напрягает еще больше. Кончайте поднимать тему. Поддерживаю», со смятением во взгляде бросила батарея. «Лично у меня нет никакого желания даже думать над этой концепцией, пока или если такое не случится, так что более чем счастливо сменить тему», добавила директор Питгот. «Итак, повышаем рейтинг Сауриал до движка 8», огляделась она вокруг. Все один за другим закивали. «С учетом дополнительных данных, технарь 6 для нее, и для Раптавр, с той же пометкой. Есть еще что-то насчет сегодняшних выходок семьи, с чем требуется разобраться прямо сейчас. Следует также отметить рейтинг «Стрелка», — предложил Колин. Почему? Водометные двигатели квалифицировались бы как дистанционное оружие, помимо всего прочего, что она может произвести, если задумается на эту тему. Вполне доступно переработать сопло, чтобы испускать когерентный поток воды под высоким давлением на значительное расстояние вместо того, чтобы наращивать напор. В сущности, куда сложнее изготовить эффективную ракету, чем такой водомет. С давлением, которое она может создавать и использованными материалами, легко было бы изготовить что-то вроде водорезки в большом размере. Ох, да бога ради, несколько секунд директор вглядывалась в технаря, затем сделала несколько пометок. Тогда стрелок М6 пока что. Как думаете, она умышленно охотится за хорошим рейтингом в каждой категории, или это просто счастливое совпадение? Собери весь набор и выиграй приз, хмыкнул Итан, почти вернувший свою обычную кипучесть. Тяжело вздохнув, светловолосая женщина одарила его суровым взглядом, не оказавшим на его ухмылку никакого видимого эффекта. Больше, похоже, никому нечего было добавить. «Ну ладно, в таком случае, я собираюсь вернуться в офис и с тоской просматривать буклеты на отпуск, пока не смогу на законных основаниях отправиться домой. Если кто-то меня потревожит, лучше бы это было что-то важное». «Свободный», директор встала, подняла папку, которую принесла в защищенный конференц-зал вышки, и вышла, бормоча что-то себе под нос. Все остальные также поднялись и покинули это место, разойдясь по своим делам и гадая по дороге, что же в следующий раз может прилететь со стороны семьи. Один в оригинале Marbles, ТЕ, так называемые мраморные шарики из разноцветного стекла, популярное в США изделие для игр. Два, вероятно, имелось в виду что-то вроде этого https://www.godfanru.wallpaper.art.randisalbion.dragon.html. Три, в оригинале Пхилы, шутливое название Филадельфии. Глава 157. Ремонт и разгрузка. Тейлор с легкой опаской сверлила взглядом повреждения на опоре моста. Ударилась она сильнее, чем думала, практически со всего маху, оставив в бетоне несколько комичный отпечаток верхней части корпуса и рук с расходящимися от него трещинами. Общий эффект скорее напоминал о мультиках. «Черт, да насколько же быстро ты неслась, ящерка чокнутая!» — раздался рядом шутливый комментарий, заставив девушку-ящера покоситься на сотрудника городских служб, уставившегося на то же, на что и она, со впечатленной, но слегка досадливой улыбкой. «И почему тебя не размазало по округе?» «Довольно быстро», — фыркнула полудемон с легким сочувствием. «Пара сотен миль в час, я бы сказала. Должно быть, слегка перестаралась. Хорошо, что я крепкая». «О чем я и говорю», — хмыкнул человек, латиноамериканец средних лет по имени Энрико. «Они с напарником были тут, когда Тейлор прибыла с минуту назад, оценивали ущерб. Она встречала его однажды несколько недель назад, когда прогуливалась в облике Сауриал, когда мужчина обследовал результаты делишек Империи, снесшие несколько фонарных столбов, и воспользовалась возможностью представиться, посчитав, что лучше соблюдать вежливость в отношении людей, которые действительно заняты делом. «Простите за это», — отозвалась Дина девушка. «Я починю и дорогу, и ту дорогу», и, оглядевшись, поморщилась. «И банк». К этому моменту мужик уже широко ухмылялся. «Погуляли, а?» — иронично поинтересовался он. «Да уж, погуляли, так погуляли», — рассмеялась она. «Хотя такой график обучения малость крутоват. Следовало двинуться прочь над заливом, но поначалу были проблемы с координацией, а к тому моменту, как я разобралась, уже вроде как легла на этот курс. Радует только, что не врезалась ни в кого помягче. Вроде людей», — заметил Энрико. «Ага», — снова поморщилась Тейлор. «Не лучшее мое решение. А, ладно, никто всерьез не пострадал, кроме моей гордости, и я знаю, что не делать в следующий раз». И туристам тоже досталось небольшое развлеченице. Рабочий посмотрел на группу людей, наблюдавших за ними, подняв камеры. «Наверняка оставит в городе достаточно денег, чтобы в любом случае покрыть ущерб. Может, даже заработать. Наверное, тебе стоит чаще колотиться лицом обо все подряд». «Не лучшая идея, пожалуй», — усмехнулась Тейлор, слегка покачав головой. «Должны быть способы попроще, чтобы привлечь туристов. Думаю, мэр это в конце концов станет типа раздражать». «Ну, не знаю, у старины Роя странное чувство юмора», — заметил все еще улыбающийся Энрико. «Рад, что голосовал за него. И даже при всем вот этом, рад, что вы, чудики чешуйчатые, тут». Объем урона за считанные недели здорово понизился, а нормальной работы стало больше. «Спасибо», — улыбнулась чудик. «Наверное. Ладно, лучше это убрать». И перепрыгнув стену у дороги, приземлилась у ребра опоры и взлетела вверх, пока не оказалась рядом с изумительно отформированной вмятиной, споро заполнив ее новосозданным материалом и попутно проверив на наличие более глубинных повреждений. Пострадала только поверхность, а бетон так и так был старым и крошился. Помимо прочего, ремонт в ее исполнении это поправил. Динодевушка посмотрела вокруг, вверх, заметив еще одну трещину, не имевшую с ней ничего общего. Судя по виду, ей было несколько лет, из-за чего вскарабкалась выше и заделала заодно и эту. К тому времени, как она закончила, было заделано еще 8, оставив опору в куда лучшем состоянии, чем та была. Рухнув обратно вниз, Тейлор отошла обратно к рабочему, снимавшему ее труды с земли цифровой камерой. «Недурно», — бросил он, одобрительно кивнув. Если когда-нибудь надоест заниматься тем, что ты там делаешь, могу подыскать у ему других повреждений типа этих, которые можно было бы заделать. Этой штукой требовалось заняться по меньшей мере 3 года как, но город не мог себе это позволить. ХММ задумчиво оценила предложение девушка-ящер, бросив взгляд назад на мост, а затем на окрестный пейзаж. «Я бы не хотела отбирать работу у ваших парней, не волнуйся, ты бы и не стала», — отозвался Энрико. Его напарник выбрался из их грузовика с планшетом для документов, на котором делал пометки, и с любопытством прислушался. «Масса повреждений — это дела, которые в любом случае обычными способами не устранить. Насколько я вижу, ты это можешь делать запросто. Прежде всего, лучше уж все сделать и не заботиться, что что-то обвалится, чем дергаться из-за работы, которую город в данный момент оплатить не в состоянии. И ты в профсоюзе, никто не станет возражать». Коллега кивнул с весельем во взгляде. «Не в нашем профсоюзе, но союзы докеров и работников городских служб давно знакомы. Ваши парни и наши друг друга поддерживают». «Рада слышать», — улыбнулась довольная этими словами Тейлор. «Конечно. Присылайте список в союз, я взгляну. Можем выбрать наиболее важные пункты и заняться ими в первую очередь. Я в любом случае планировала скоро привести в порядок дороги рядом с нами, они в ужасном состоянии. Туда годами выбираться было слишком опасно», — вздохнул Энрико. «Не говоря об ограниченных фондах, то, чем пользуются богатенькие, чинится в первую очередь. Даже при том, что они, конечно, могли бы сами за себя платить. Один Митхолл тратит в год больше денег на развлекуху, чем есть в 6-месячном фонде дорожного ремонта всего города. Не лучший вариант», — чуть погодя произнесла Дина девушка, прикидывая, насколько это точно, но подозревая, что собеседник не ошибся. «Неа, но так работает этот мир. Всегда работал и, наверное, всегда будет. Остальные с этим просто живут», — пожал тот плечами. «Жизнь такая, знаешь ли». «Думаю, что знаю», — улыбнулась она ему. «Декорации разные, но кое-что не меняется». И, оглядевшись вокруг, ткнула пальцем. «Лучше мне заделать ту дырку в дороге, а затем пойти извиниться за здание и привести в порядок и их тоже. Рада была познакомиться, ребята». «Взаимно, Сауриал. Увидимся». «Полагаю, да. Передайте список, как будет время». «Передам». Оба мужчины пожали ее руку, затем вернулись к грузовику коммунальной службы и выбрались на дорогу, отъезжая. «Приятно знать, что даже при том, что я так облажалась, никто, похоже, особо не злится», — улыбнулась про себя Полудемон. «Ты вежливо и готова помочь, также чинишь после порушенное, не упоминая уж об извинениях», — в голосе Варги звучало веселье. «Сие весьма способствует смягчению злобы, особенно будучи столь необычным. Насколько я зрел, большинство паралюдей склонно причинять вред и бросать его, что со всей очевидностью вызывает злость у людей, коим приходится за ними убирать. Хороший довод. Однако мне лучше быть осторожнее, у всех есть предел тому, сколько они могут вынести, прежде чем будут сыты по горло. Нельзя из этого делать привычку. Помимо прочего, папа в сарказм ударится», — заметила мозг, глядя по сторонам в поисках пристойного разрыва в транспорте, затем метнулась к новенькой рытвине, которую оставила раньше. Чтобы заполнить ее, ушло всего несколько секунд, и она направилась к первому слегка выщербившемуся зданию, снаружи которого виднелись люди, указывающие на дыру и выглядящие несколько раздраженными. Тейлор нацепила свою лучшую извиняющуюся улыбку и приблизилась, чтобы все поправить. Люди повернулись посмотреть на нее, глядя с довольно забавной смесью дурного предчувствия и любопытства. «Мам, я снова ухожу, собираюсь к другу делать домашку», — сообщила Мисси, зайдя на кухню. Мать бросила на нее взгляд, посмотрела на отца, заваривавшего кофе, демонстративно одну чашку, и пожала плечами. «Возвращайся, пожалуйста, в разумное время», — попросила она. «Может, ты и Кейп, но при этом тебе всего 13, только-только». «Знаю, мам», — отозвалась Мисси, подавляя желание закатить глаза. «Я буду в порядке, друзья мне не навредят, и я могу позаботиться о себе». «Поменьше высокомерия, юная леди», — рявкнула мать. «Я это видела. Не закатывай на меня глаза». «Я этого не делала», — чуть-чуть виновато запротестовала юная леди. «Но думала об этом. Я тебя знаю, Мисси. Звони, если собираешься быть после 9. «Ладно», — девочка повернулась и направилась к двери кухни. «Деньги не требуются?» — поинтересовался отец, положив сахар в кофе. «Тебе может захотеться перекусить». Мисси застонала под нос. Еда была последним, что занимало ее мысли. «Пап, я в порядке, сыто по горло, увидимся позже. Будь осторожна», – посоветовал он, помешивая кофе, и прошел мимо нее в гостиную. Дочь проводила его взглядом, оглянулась на презрительно отвернувшуюся мать, еле слышно вздохнула и покинула дом, все время желая, чтобы они просто сели и поговорили как разумные люди. По крайней мере, сегодня они не орали друг на друга над ее головой. Такие дни были отстоем. Вскоре после этого она была совершенно невидима, стоя на земле в нескольких сотнях футов над ней, концепция, которая ее по-прежнему забавляла. Развернувшись на месте, юная героиня огляделась, высматривая, не происходит ли что-нибудь интересное в округе. Сразу после обеда дождливый поначалу день распогодился. Мисси могла поклясться, что полчаса назад слышала гром, но сейчас, похоже, дело шло к приятному, хотя и зябкому вечеру. На такой высоте ветер был довольно сильным, но не настолько, чтобы создать проблему, а внутри улучшенного сауриал-плаща было здорово. Не заметив ничего особо требующего помощи плаща, девочка пожала плечами и стремительно двинулась в даунтаун к набережной. Пересекла бульвар, оглядевшись вокруг на случай, если кто-то устраивает неприятности и определенно не ради новых пончиков, одна только мысль о них заставляла желудок скручиваться, развернулась вокруг здания СКП и направилась вдоль берега в сторону СРД, посмотреть, нет ли там Сауриала и остальных. Ей хотелось снова с ними поговорить, а это, вероятно, на некоторое время был последний раз, когда она могла выбраться. Завтра первым делом она должна будет отправиться на дежурство. Мисси не хотелось терять возможность узнать еще больше об искусствах семьи и своих собственных способностях. Глядя на эффект одного дня интенсивного обучения, что же дадут еще несколько? Ухмыльнувшись про себя, юная героиня, весело напевая, скользнула вперед. Она как Кью из Джеймса Бонда, только лучше, с уважительным восхищением подумала девочка. Гаджеты повсюду, а она их просто из ничего делает. Так круто. Спорю, СКП с ума сойдет, если сообразят, насколько она хороша в такого рода штуках. Кроме оружейника, ему они все реально нравятся. Для нее, подслушавший пару раз разговоры технаря с дракона Раптавр, когда те не понижали голоса, это было очевидно. Слух у Мисси всегда был очень хорошим, а с ее способностями можно было услышать беседу за полгорода, даже глянув, никаких проблем, особенно если та происходит в прямой видимости. Обычно она, конечно, так не делала, поскольку была довольно честной девочкой, и не собиралась совать нос в дела, о которых не нужно было знать, но если они были на людях, а она рядом. Виста была любопытная и всегда охочей до знаний. Оружейник Мисси вроде как нравился. Он был не из тех, с кем можно пошутить, только смотрел слегка сбито с толку, и потом что-то записывал, но в то же время, если задать вопрос, давал ответ без комментариев насчет возраста или пола. Даже если по какой-либо причине ответ был «я не могу на это ответить», то звучал он так, что плохого послевкусия не оставалось. Он оценивал всех одинаково, по большей части, и к тому же обычно был вежлив, пусть и чуток рисковат. Способность улавливать светские тонкости у него практически не подавала признаков существования, однако, если по справедливости, он об этом знал и старался как мог. Девочка слышала, что люди думают, будто он надменный и имеет большое эго. Причины этого были ясны, но в то же время она чувствовала, что большая часть спеси у него была простой уверенностью в своих способностях. Тема сэга по крайней мере отчасти проистекала из того же взгляда на жизнь. Технарь знал, насколько хорош, и, когда его компетентность ставили под сомнение, расстраивался. А соображал он достаточно хорошо, чтобы большинство прочих людей наверняка его немного раздражали, когда не видели чего-то очевидного для него. Во всяком случае, таково было ее мнение на этот счет. Оружейник был одним из немногих во всей округе, кто не относился к девочке так, будто она не тянула. Большинство остальных, даже мисс ополчения, в иных отношениях действительно приятная особа, склонны были действовать так, словно сам факт, что она была девчонкой, едва вошедшей в подростковую пору, означал хрупкость и потребность в защите от всего подряд. Как она и говорила Сауриал с друзьями, это бесконечно угнетало, поскольку Мисси была чертовски уверена, что наверняка побила бы в драке практически любого из них. И так было еще до того, как Сауриал показала ей, как делать все эти крутые новые трюки. Теперь же, девочка мрачно ухмыльнулась. «Мне почти жаль, что нельзя им это продемонстрировать», — хихикнула она. Спорю, они бы восприняли меня куда серьезнее, растопчи я всю империю 88, или СКП. Спорю, я и это могла бы, и, покачав головой, пробормотала. Нет, дурная мысль, не следует подминать под себя город, и от этого снова захихикала. Но, возвращаясь к исходной теме размышлений, она слышала, как оружейник говорит о Раптаврс куда большим искренним уважением, чем доводилось слышать от него в адрес кого-либо еще, кроме дракон, а та явно была куда больше, чем просто другом. Канатка Мисси тоже нравилась, у женщины всегда находилось доброе слово, когда бы они ни встретились, а зачастую и шутка. У дракон было очень хорошее чувство юмора. Собственно говоря, было у девочки чувство, что женщину-технаря большая часть текущей деятельности семьи очень даже забавляет, даже при том, по большей части сбивает с толку так же, как и всех остальных. Мисси гадала, не соберется ли дракон как-нибудь прийти и пообщаться с Сауриалой и ее друзьями. Это было бы, пожалуй, в ее духе. Канатка была дружелюбной, прямо как они, и обладала сходными вкусами в плане брони. Даже киповское имя вписывалось идеально. Над туристическими зонами юная героиня сделала паузу и посмотрела вниз, затем двинулась вперед уже медленнее. Даже несмотря на зябкую погоду, там болталось уйма народу, и немало их явно выбрались посмотреть на кипов. Мисси засекла группу, делающую фотки быка шоссейного моста, стоя под ним на дороге под сигналы раздраженных водителей. Озадаченная, на кой черт людям нужны фотографии таких штук, она пожала плечами и двинулась дальше. И застыла, увидев Славу в гражданском, выходящую из магазина на бульваре в компании, которую девочка сразу же узнала, ощутив пронизывающую боль. Дин улыбался подружке, отчего Мисси испытала легкое раздражение. Она прекрасно знала, что девушка достойный человек, но в то же время не могла справиться с завистью. Он никогда не смотрел на нее так. Разумом девочка понимала, что это не только потому, что Дин был в отношениях с другой, и довольно серьезных, невзирая на ссоры, но и потому, что он был почти на 5 лет старше. Но с эмоциями поделать ничего не могла. Парень ей нравился, и хотелось, чтобы он также ответил взаимностью. Наблюдая с безопасного расстояния, Мисси видела, как Дин огляделся, пожал плечами и двинулся следом за этой Даллан, трепавшейся о блестяшках. С тенью отвращения на лице она дала каналу прослушки оборваться и тихонько вздохнула. Может, стоило бы спросить совета у Сауриал. Нейтральная точка зрения, а, если честно, вы навряд ли сможете найти кого-то более нейтрального, чем та, кто, как девочка думала, даже не принадлежала к тому же виду, что и она, могла бы помочь. Не говоря о том, подумала героиня, глядя вслед Дину, что в тот раз она встретила Убера. А вот он, девочка внезапно усмехнулась. Голос у него был куда лучше, чем у Дина. Серьезно, парень мог получить работу на озвучке в Голливуде, палец о палец не ударив. И он был выше, лучше сложенный, гораздо лучше дрался, и был смешной, и, кажется, вовсе не смотрел на нее сверху вниз, иронично, учитывая, насколько он был высок, и... Мисси встряхнула головой, вырываясь из легкого транса, в который провалилась. Технически этот человек, злодей, наверное, лет на 10 старше ее, и связан с семьей, что тоже не порадует ни родителей, ни директора Питгат, если те узнают, что она зависает с ним и его приятелем, совсем не порадует, и все равно... Мисси не возражала бы снова с ним поболтать, просто чтобы слышать этот голос. Когда он сосредоточен на тебе, это прямо карамель и маршмеллоу в шоколаде один. Хе-хе, еле слышно хихикнула она, затрепетав от воспоминаний. Может же девушка помечтать, верно? Ничего же не случится, это было даже менее вероятно, чем с Дином. Она слишком уж молода и даже не была уверена, что делать с бойфрендом. Но думать об этом все равно было весело, и Мисси, улыбаясь под нос, возобновила свою прогулку на высоте, нацелившись на здание СКП как на ориентир. Обогнув его, огляделась в поисках чего-нибудь интересного, и направилась к докам, новым друзьям, и, возможно, освоению чего-нибудь интересненького. Дин снова окинул взглядом округу, не уделяя особого внимания Вике, выразившей интерес к платью в витрине магазина рядом с ним. Он мог бы поклясться, что ощутил по соседству Мисси, но в направлении, откуда исходил ее эмоциональный сигнал, никого не было видно. Не зная он наверняка, сказал бы, что тот исходил с точки почти прямо над ним, но это было бы над центром бульвара, где не было зданий. Это явно было невозможно, так что, похоже, он ошибся. Такое порой случалось в большой толпе, вроде значительного числа людей, бродящих по району магазинов в данный момент. Однако, чудно, я же прекрасно знаю ее сигнатуру, так что думал, что в состоянии ее правильно воспринять. Парень просто на всякий случай всмотрелся вверх, но, как и ожидал, ничего не увидел, только пустой воздух. Чертовщина какая-то, ощущение, точно Мисси снова завидовала, затем досадовала, затем повеселела и слегка странно как-то. Интересно, к чему это было? Эмпат покачал головой и отбросил эту мысль. Контакт был слабым и уже пропал, так что, скорее всего, это он почему-то ошибся. Он будет настороже, просто на случай, что что-то в этом было, но наверняка это было не так. В последнее время странные вещи случались на повседневной основе, так что даже если это было реально, то наверняка как-то относилось к семье. Семья, еле слышно вздохнул Дин, которая вся, одна девушка, умудрившаяся как-то размножиться до трех в одно и то же, мать его, время. Сдаюсь, у меня больше нет ни одной блинской идеи, и мне плевать, покуда она не цепляется ко мне. Жизнь была настолько проще, пока Тейлор, мать ее, Эберт не вошла в его жизнь. Пусть даже она ему, в общем-то, нравилась после открытого разговора с ней ими не так давно, девушка по-прежнему ужасала до самых пяток. Наверное, лучше просто держать дистанцию и постараться не влезать, ради сохранения своего рассудка, который уже напрягал тот факт, что парень был уверен, не так давно видел ее Сауриал, проносящуюся над головами на какой-то безумной скорости, что было тревожным намеком. Если она выяснила теперь, как летать, Тейлор, оставь и прочим какие-то силы, почти весело подумал он, она была более чем непредсказуема, так предсказуема. Эй, ты слушаешь, Дин, резко поинтересовалась Вики, поводя рукой перед его лицом. Я сказала, мне нравится это, интересно, есть ли у них мой размер? Юноша усмехнулся подруге, уловив намек и позволив легкому тревожному смятению схлынуть. «Давай глянем, а?» – отозвался он. «В самом деле, давай, Дин, дорогуша!» – подхватила она его под руку и потащила в магазин с такой скоростью, что парень удивленно вскрикнул. «Вики, не оторви, зануда!» «Нет, просто не бугай, но миленький!» Их голоса затихли в магазине, а двое или трое прохожих, узнавших блондинку и тайком наблюдавших, двинулись дальше. Дракон смотрела на журнал слежения за губителями, не слишком удивляясь зрелищу того, как Левиафан носится по Индийскому океану в манере, близкой к образцу, который они выявляли, когда бы член семьи не покидал город. Разница в этот раз состояла в том, что начало его движения отставало на несколько секунд от точки на их радаре, отслеживающем перешедшую на сверхзвук Сауриал. На миг ее позабавила мысль, будто это указывает, что губителя застали врасплох, и он отвесил челюсть от ужасающего потрясения. После этого он определенно рванулся всей прыти, передвигаясь на идиотски высокой скорости вдоль океанского дна и, вероятно, оставляя на нем впечатляющие борозды. Чудовище определенно не желало хоть как-нибудь приближаться к ним, насколько это от него зависело. Бегемот по-прежнему отличался совершеннейшим отсутствием, вообще никаких признаков сейсмики. Где бы он ни был, сидел он очень тихо. На миг у канатки мелькнула мысль, что, может, он провалился обратно в ту чертову дыру, что изрыгнуло его впервые, но она знала, что это маловероятно. Тварь все еще здесь, просто залегла. Переключив внимание на систему телескопов, отслеживающих Симург, технарь изучила поток данных. Это существо снова поменяло орбиту, отодвинувшись еще дальше и сменив угол так, чтобы занять позицию почти точно посреди Атлантики, а в данный момент ушла в спячку. Отмотав автоматическую запись, она отметила момент примерно за минуту до того, как Колин и Итан впервые увидели Сауриал и пересмотрела с этого места. Это было довольно познавательно. Симург была над самым горизонтом с их точки зрения и очень резко вырвалась из спячки, развернув крылья достаточно, чтобы открыть лицо, снова развернувшееся в сторону Брактон-Бей. Очень сложно было добиться уверенности, но обычное до жути умиротворенное выражение статуи подобного лика казалось самую чуточку менее умиротворенным. Продолжив пристально вглядываться, дракон в итоге решила, что проступавшее под ним выражение, что там было, состояло из сложной смеси тревоги, первобытного страха и надежды. «Это уже не просто странно», — подумал Искин, глядя на другой кадр, парой секунд позже. Губитель определенно отслеживала полет Сауриал, медленно поворачивая лицо за сверхзвуковой рептилией, а затем, когда та повернула обратно, поворачивая его в другую сторону. Когда же ящер приземлилась, создание словно бы испытало самую-самую чуточку облегчения, после чего внезапно на высокой скорости поменяло плоскость орбиты и, бросив последний взгляд в сторону города, вернулось в состояние спячки. Озадаченная в глубине центрального процессора всем произошедшим, Искин провела какое-то время в попытках перебрать все имеющиеся у нее данные на взаимоотношения между семьей, губителями и Эйдолоном. Пока что конкретную связь она выявить не могла. Согласно ее мыслям, между двумя последними частями таковая определенно была, но степень причастности первой все еще ускользала, помимо факта, что что-то в этом было. Задумавшись, не пришла ли Митида к собственным выводам, технарь решила, что следует вскоре нанести визит в офис ОСП. Ей в любом случае надо поговорить с Раптавр-элитом насчет еще одного контракта на технологию червоточин, а также похвастаться обоим прогрессом с трикодером и аудиоиндуктором, и то, и другое выглядело многообещающе. Этого было достаточно, чтобы вызвать желание взглянуть и на другие его изобретения. Анализ технологий молодого человека был крайне интересен. Она была изумительно ясной и аккуратной, совершенно не похожей на результаты всех прочих технарей, за возможным исключением Колина. Переключившись обратно на прямую трансляцию, чтобы в последний раз посмотреть на губителя с орбиты, разум Искина содрогнулся от шока, когда она увидела, что проклятая тварь снова расправила крылья и смотрела прямо на нее. Конечно же, это было не так, осознала она спустя считанные микросекунды, исполненные удивления. Тварь смотрела на телескоп, расположенный на вершине горы в Квебеке, но сходу получалось впечатление, что та определенно смотрит конкретно на нее, как если бы знала, что она наблюдает. Эффект получался несколько странный. Слегка приблизив камеру, канатка вгляделась в лицо Симург. Губитель продолжала смотреть на телескоп, или, по крайней мере, в точном направлении на телескоп с ее текущего положения, в котором огибала планету. Спустя 63 секунды тварь состроила едва заметную гримасу, дракон могла поклясться, что это было веселое смирение, а затем снова обрела бесстрастный вид, обернув себя крыльями. Спустя считанные секунды по всем видимым признакам она снова была совершенно инертна. Немного поразмыслив над странным совпадением, дракон додумалась проверить логи доступа, чтобы узнать, кто еще смотрел материал. Что довольно странно, именно этот период соответствовал моменту, когда и она, и Митида, находившаяся в комплексе с червоточиной, обе смотрели прямую трансляцию. Симург снова ушла в спячку тут же, как член семьи вышла. Это, попыталась Искин подобрать верное слово, необычно, только и смогла она придумать. На самом деле этого было недостаточно, но подходило не хуже любого другого. Из любопытства, технарь проверила, что еще делала Митида, без удивления обнаружив, что та почти в точности повторила собственное исследование дракон. Они явно искали одно и то же. «Мне определенно надо будет вскоре с ними поговорить», — решила она. Отсоединившись от системы губитель, канатка вернулась к работе над изобретением элита. Тем временем на другом конце комнаты Колин работал над улучшением своей алебарды. Дракон находила милым быть с ним вот так, им не требовалось говорить друг с другом, чтобы испытывать чувство локтя на уровне, который, как она подозревала, никто из них не испытывал больше ни с кем. Рано или поздно ей придется вернуться в Ванкувер, но спешить было совершенно некуда. Бен не смотрел, как высокий тощий мужик рассматривает ящики, которые они аккуратно выгрузили в помещение 6А, обшитое странным серым металлом, так скользившим под его любопытными пальцами, что парень даже не был вполне уверен, что реально его трогал. Наверное, какая-то технарская шутка, что доказывала, организация мистера Эберта имела серьезные ресурсы. Второй мужик, Марк, отлично сложенный блондин, явно бывший военный, открывал каждый ящик по очереди и проверял содержимое, не допуская, чтобы Бенни или Руди видели, что там. Однако он все равно уловил краем глаза темный блеск оружейного металла, показывающий, что там, скорее всего, присутствует. Босс Эберт задумчиво покосился на перевозчика, когда он сменил положение в бессознательной попытке рассмотреть получше, отчего парень застыл и разом взмок. Оценивающий взгляд задержался на его лице на несколько секунд и вернулся к выглядевшему довольным охраннику. Руди, стоявший рядом, с силой наступил напарнику на ногу, пока старшой не смотрел, заставив того подавить болезненный вскрик. «Все тут, босс», — произнес блондин, закрывая последнюю упаковку. «Тони для нас расстарался. Хорошо, Надо будет послать ему какой-нибудь благодарственный подарок. В голосе мистера Эберта звучало одобрение. Убедись, что все пересчитано и заперто, и посмотрел на дверь, которую внезапно перекрыл на изумление здоровый и до крайности опасно выглядящий черный парень, который пристально обозрел Бенни с Руди, а затем повернулся к остальным присутствующим. «Новые игрушки уже прибыли, Падроне», — пророкотал он низким голосом. Мистер Эберт коротко вздохнул, однако без видимой злости. «Да, надо обеспечить отделению охраны тренировку со всем этим, а еще надо больше людей в резерв. Найду кого-нибудь», — пообещал здоровяк, и посмотрел на кивнувшего безопасника. «Несколько человек на уме уже есть, Брайан в первую очередь». Может быть, его друг Алик, их таланты могли бы пригодиться. Действуй деликатно, но поговори с ними, и передай, чтобы подошли и ко мне тоже. Понял. Эберт повернулся к Бенни и его коллеге. Ребята, вы выглядите уставшими, за рулем, небось, несколько часов провели. Идите-ка с Зефроном, сможете взять поесть и немного расслабиться. Спасибо за ваш труд. Босс вынул пару конвертов из кармана и протянул по одному каждому, и немного сверху в знак благодарности от нас. Бенни взял свой конверт, опытные пальцы дали знать, что там внутри не меньше 1000 баксов. Перевозчик убрал деньги, уважительно кивнув. Так же поступил и Руди. «Спасибо, сэр», — отозвался он. «Зефрон, убедись, что, когда они будут уезжать, каждому достанется еще по термосу с кофе». «Окей, разумеется, Падроне», — улыбнулся здоровяк. «Пошли, пацаны, еда тут отменная, бутылки с водой в грузовике тоже ваши», — вставил Руди. «Нам лучше не иметь ничего на обратном пути, так будет разумнее. Мы выгрузим их для вас», — заверил его мистер Эберт, и бросил взгляд на Марка, который покинул помещение, поднеся на ходу рацию ко рту. «Доброго обратного пути, передавайте вашим людям нашу благодарность». «Передадим», — отозвался Руди, и они тоже покинули помещение вслед за этим парнем, Зефроном, в направлении ворот. По пути гости миновали очень крепко сбитую молодую женщину примерно 16-17 лет посреди стаи в полдюжины псов. Все бежали трусцой и идеальным строем. Звери явно были хорошо обучены. Девушка пробежала мимо, отрывисто свистнув, когда одна из собак задержалась посмотреть на них. Животное каким-то образом приняло виноватый вид и поспешило за ней. Зефрон кивнул девчонке, та кивнула в ответ. А пока проходила мимо, по лицу мелькнула тень намека на улыбку. Бенни повернул голову проследить за ней, подумав, что деваха почему-то выглядит знакомо. Но только позже в кафетерии, употребляя действительно очень качественную еду в компании их надсмотрщика, вспомнил, где видел ее раньше. В новостях пару лет назад. Тот факт, что в организации босса Эберта открыто разгуливает пара человек, разыскивавшийся за убийство, подразумевал столько всякого, среди которых очень выпирало то, что у них имеется очень серьезный блат и о местных властях наверняка особо тревожиться не приходится. И что было бы крайне плохой мыслью упоминать кому-нибудь о присутствии Рэйчел Линд. Брошенный на Зефрона взгляд со всей очевидностью показал, что великан пристально наблюдает за гостем, каким-то образом уловив ход его мыслей. Зефрон самую чуточку приподнял бровь. Бенни качнул головой столь же неуловимым движением, получив в ответ одобрительный взгляд, и его собеседник вернулся к еде. Нет, он не собирался делать, говорить, или, насколько это от него зависело, думать что-нибудь, что могло вызвать гнев СРД и их босса. С чем бы они ни вязались, ему этого совсем не надо. Тот факт, что вне города о них никто не слышал, означал, что они были куда опаснее, чем можно было ожидать. Например, могли не любить свидетелей. Это многое объяснило бы. Старая добрая контрабанда это по нему, и наверняка лучше способствует долгой жизни. И чтоб вы знали, кафетерий у них реально хорош. Один в оригинале маршмеллоу с инчоцелоти. Маршмеллоу – кондитерское изделие, напоминающее пастилу или суфле. Состоит из сахара или кукурузного сиропа, желатина, размягченного в горячей воде, глюкозы, взбитых до состояния губки, к которым может добавляться незначительное количество красителей и ароматизаторов. СМ. Вики. Глава 158. Письма из прошлого. Канонизированное дополнение от гостя. Едбицера. Вдохновлено комментариями к докладу и ограды. Кому? Динни Эберт. От кого? Антония. Тема. Примирение. Не знаю, читаешь ли ты это, Динни. Не буду винить тебя, если отправишь письмо в корзину прямо из входящих, но надеюсь, что да. Мы гордимся тобой, парень, тобой и твоим отцом. Нужна прорва мужества, чтобы выйти на свет и еще больше силы добиться, чтобы так и оставалось. Твой отец сделал первое, ты – второе. Так что да, как бы странно это ни звучало, те из нас, кто в курсе, чертовски тобой гордятся. Второе, мы слышали от Иллар. Поверь, пришлось быстро договариваться, чтобы эта девка Хесс осталась жива. Ни один из старой гвардии хотел добавить несколько мешков бетона в залив, если ты меня понимаешь. С девчонкой Барнса тоже. Так что, кое-кто из ребят перемолвился с главой комитета по этике адвокатской палаты Массачусетса, а они пошептались с ним. Мы не собираемся заходить дальше, пока что. Любовь отца к дочери, пускай и неправой, понятно. Третье, знаю, ты уже в курсе, но у тебя большие неприятности, пишется как толкач. Этот дебил пересек черту, Динни. Объявился в Чике один и начал требовать, чтобы мы продали ему оружие. Оружие для убийства кипов. Теперь это ходячий мертвец. Если он когда-нибудь вернется в Чикаго, то получит пулю в башку, любезность от ребят Ди Францо. И ни на секунду не удивлюсь, если сам легенда появится и вручит Стрелку 2 награду за голову идиота. Настолько все погано. Вот почему я отправлю тайное сообщение в протекторат, как только закрою это письмо. Тебе действительно не захочется знать, о чем просил этот шут. Поверь, без этого спаться будет лучше. И наконец, Динни, водители 3 за тебя. Знаю, в твоем углу стоит семья, а ты можешь представить, как мы смеялись из-за этого названия, а я, после того, как видел, как та девица, Кайдзю, стащила чертов танкер с рифа, очень крепко зауважал их. Но они не могут быть везде разом, никто не может. Тебе нужно количество, нужны глаза, нужны уши, и все мышцы, какие сможешь собрать. Вот почему ребята из водителей получили приказы к действию. Только дай знать, что тебе от них надо, и они это предоставят, без вопросов. В этом деле парадом командуешь ты, Динни. Знаю, тебе нет дела до старых обычаев, но толкач не дает тебе особого выбора в этом вопросе. Защити своих людей, малыш, защити свою семью. А если после придется расчищать бардак, по крайней мере, люди, о которых ты заботишься, будут живы, чтобы помочь тебе с уборкой. Никогда этого не забывай. Антония. Один в оригинале Читовн, жаргонное название Чикаго. Два в оригинале Триггерман, гангстер, стрелок, киллер с репутацией. Три в оригинале Тиамстерс, полностью International Brotherhood of Tiamsters или Международное братство водителей, профсоюз водителей грузового транспорта в США и Канаде. Союз существует с 1903 года, подробнее см. ХТТП Рукновлитгарцом 00217809 Международное братство водителей. Эмблему можно посмотреть здесь. ХТТПС www.freeipncrupeng2u48w. Глава 159. Интерлюдия. Бенни отправляется домой. Местечко-то очень специфическое, подумал про себя Бенни, оглядывая кафетерий. На первый взгляд все выглядело вполне нормально, что еще больше доказывало гений стоящего за этим человека. Каким-то образом он умудрился заставить выглядеть своих подручных в точности как нормальные мужчины и женщины, занятые своей работой, самое убедительное прикрытие, какое он только видел. За годы развоза грузов для босса парень посетил уйму предприятий, но никогда не видел ни одного, выглядящего настолько невинно. Но оно явно таким не было. Они только что завезли парню, который тут заправлял, этакую партию вооружения в, насколько Бен не мог судить, спецом отстроенный арсенал, который был защищен какой-то странной технарской броней, которую, было у перевозчика такое предчувствие, совсем непросто было бы пробить. Это требовало денег и связей, а также уймы тщательного обдумывания.